Задание 23.3. Хабара хабара. Хабарун хабарун. Хадурун худурун. Хаба хаба. Хасирун хасирун. Хархара хархара. Гадара хадара. Гадирун хадирун. Харибун харибун.